Глава первая. 26 февраля 1942 года. На улице уже конец февраля. В нашем мире в феврале уже бывает тепло. В городе почти нет снега, бегут ручьи. Народ начинает оголяться. Или, по крайней мере, переходит с дубленок и шуб на короткие куртки. Здесь же еще мороз, и не только ночью. Еще падает снег, и весной даже и не пахнет. Странно, но я все никак не могу привыкнуть к этому безобразию. У меня на душе такая же непрекращающаяся зима. Вроде и крутится все вокруг меня. Проходят праздники и будни. Заходят девчонки, заскакивают Серж с Виталиком, суетятся врачи. Бывают Авиэль и Марк со своими повседневными мыслями и заботами, но все это как у свадебного генерала, которого пригласили на праздник только в качестве высокого гостя, чтобы поднять статус собственного празднества. Дни шли за днями, я начал разрабатываться, ходить, все увеличивая нагрузки, и чем лучше я себя чувствовал, тем тоскливее мне становилось. Отряд развивался и оснащался без меня. Учебные и тренировочные процессы проходили как по накатанной колее и под горку, осознав, что за любое телодвижение без приказа инструктора сгноят провинившегося на общественных работах, курсанты учатся и тренируются даже не с прилежанием, а с каким-то остервенением. Серж и Виталик, по моему совету, только увеличивают нагрузки, параллельно проводя занятия по тактике боевых операций, основам маскировки и поведению в городских условиях и детально прорабатывая и разъясняя прошедшие операции. Я уже давно ходил и даже разминался без особенного для себя вреда и ждал лишь одного – дней, когда по чисто физиологическим причинам фея не сможет меня сопровождать в моей очередной авантюре, так как я решил сбегать развеяться. Брать ее с собой я опасался. Да что там, просто боялся. Начнет еще, когда надо и не надо меня грудью прикрывать. Что-то такое уже проскакивало в наших разговорах. Да и не только у нее, а практически у всех, с кем я общаюсь. Уже 2 недели наши отрядные умельцы сидели без работы. У них полностью закончились материалы для изготовления глушителей, а ближайшие места, где валялась разбитая техника, были полностью очищены погранцом и старшиной. Поэтому задумал я маленькую экспроприацию, а готовиться к ней мы с Сержем начали 10 дней назад. Городок, который мы решили почтить своим присутствием, находился в километрах в 35 от нас. Разговаривая в один прекрасный день с Марком, я зацепился за фразу, что до войны он работал в одном городке, скорее даже большом поселке. Вот от этого немолодого и хитроумного умельца я узнал о большой мастерской, в которой смогли бы отремонтировать даже летающую тарелку. Столько всего накопил бывший владелец этой мастерской. С тех пор прошло уже достаточно много времени, и прежний владелец практически первым переселился в мир иной. Но Марк знал, кто прибрал к рукам это преуспевающее предприятие. В каждом времени есть свои рейдеры, а в этом вот такие, как упыри с нашего хутора. Именно поэтому о месте, куда мы собираемся, я знаю практически все. Ежедневно наблюдая за тренировками курсантов, Марк даже не заикался о том, чтобы пойти вместе с нами, понимая, что будет нам обузой. Но так думал он. Я же считал совсем иначе. Просто потому, что именно Марк должен был выбрать то, что нам надо забирать в мастерской в первую очередь. Подключив погранца с его головорезами и гнома с Арье, мы заныкали недалеко от хутора волокуши и стали ждать удобного момента. Удобный момент приехал еще через пару дней. Это были 2 полицая, проезжавших мимо на санях. Воодушевленные встречей, грузчики даже взяли одного полицая живьем и энергично принялись его допрашивать. Увидев, кто его допрашивает, и, видимо, увидев фирменный оскал гнома, который использовал его к месту и не очень, немолодой полицай отбросил копыта самостоятельно, огорчив курсантов до последней крайности. В буквальном смысле этого слова. На нем не было ни единого синяка и вообще никаких повреждений. Сердечный приступ. По крайней мере, так все выглядело в самом начале всей этой истории. Выскочили мы с базы вроде бы на тренировку, так как меня мои персональные опекунши далеко не отпускали, до сих пор опекая как маленького ребенка. На лыжах добежали до дороги, потом меня и ошеломленного Марка, которого наши молодые лоси притащили на волокуша, загрузили на сани, а остальные поскакали следом на лыжах. Первая странность, которая выбилась из нашего с Сержем плана, обнаружилась за первым же поворотом. Здесь стояли еще одни сани с возчиком, и все. Дело в том, что здесь меня должен был ждать Серж с группой погранца. Погранец увел группу с базы еще ночью и через озеро. Группа должна была захватить на дороге пару машин и ждать нас на точке сбора. Сопровождавшие меня лыжники, убрав лыжи в снег на обочине, загрузились в сани и поехали впереди нас. Причем сам возница остался на месте, но ни Сержа, ни погранца с группой не было и в помине. «Это что за фокус, Арье?» — недоуменно спросил я. «Все нормально, командир», — воодушевленно сказал Арье, глядя на меня честными глазами. «Когда-то, еще в курсантские свои годы, я сам так смотрел на своего командира роты. Серж сказал мне, что они чуть раньше выдвинутся, чтобы на дороге с машинами не стоять». Арье также преданно ел меня глазами. «Талант! Врет и не краснеет. Ню-ню. Очень интересный подход. Я еще, когда трогались, удивился, что группа сопровождения у меня странная. Четверо из группы стрижа, а никого из группы погранца нет и в помине». Так и ехали по весеннему лесу. Второй день у нас проклюнулась, наконец, весна. Теплый ветерок, солнышко, наст искрится. Вот солнце чуть пригрело, и сразу весной запахло, хотя в лесу под елками и соснами еще холодно. Наверное, я просто лето жду не дождусь. Утомила меня эта бесконечная для меня зима. Проселок этот был достаточно натоптанный. Последние недели снегопадов не было, и дорога хорошо укатана. Появление машины я пропустил, убаюканный мерным движением саней, запахами начинающейся весны и неспешной беседой с Марком. Неожиданно я услышал звук движка и скрип тормозов. К своему стыду я успел только подняться с локтя и сесть на пятую точку. Саму машину, догнавшую нас, я не видел, сидя лицом по направлению к движению саней. Зато прекрасно видел Арье, сидевший напротив меня сразу за широкой спиной гнома и прижимавший к плечу уже разложенный приклад немецкого автомата с глушителем. Видя, что я загораживаю Арье обзор, я рухнул обратно. Все остальное произошло в считанные секунды. Короткая в три патрона очередь слилась с возгласом гнома «Тру!». Почти без паузы вторая очередь, звон бьющегося стекла и щелканье пуль по кузову машины, затем стук двух пар ног, спрыгнувших с саней людей. И пока я поднимался из саней и становился на снег, собирая в кучу онемевшие конечности, все закончилось. Гном с Арье стремительно подскочили к кузову машины. Раздалось еще по паре трехпатронных очередей, и все. Максимум полторы минуты и 12 минут, это я специально засек, на раздевание пятерых полицаев и убирание трупов в лес, но это уже с подключившимися бойцами группы сопровождения. Не повезло полицаям. А я все желторотики, желторотики. Эти желторотики волкодавов на запчасти разберут. А если понадобится, съедят их без соли. Нехило курсантов Серж с Виталиком за зиму выдрессировали. Группа моментально, переговариваясь только короткими фразами и жестами, загрузилась в машину, и мы двинулись дальше. Только теперь машина обогнала нас и отправилась вперед, а мы с моими телохранителями припустили за ней. Причем опять интересно. Трое из соседних саней перегрузились в грузовик, а ни Арье, ни гном в машину не сели. Двигалась машина дальше очень странно. Вырывалась метров на 800 вперед, а затем ждала нас. В городишко мы заехали абсолютно спокойно. То есть совсем. Машина только на последнем отрезке привычно вырвалась вперед, коротко притормозила перед околицей, высадила двоих бойцов и поехала дальше. На все остальное мы с Марком смотрели как кино в 3D-шном кинотеатре. Разве что только без очков. Но почему это происходило именно так, я узнал чуть позже. Правда, уже от точки сбора я начал понимать, что мой план кто-то заботливый подкорректировал. Я пока не понимал, кто, но этому заботливому здорово не поздоровится. Вот только появление машины с полицаями этот раздолбай не предусмотрел. А это серьезный прокол в планировании операции. Что, впрочем, неудивительно. У Сержа с соображалкой не очень. Добравшись до поселка, мы не торопясь направились прямо к обширному подворью, рядом с которым располагались два здоровенных сарая. Для меня это было достаточно удивительно, так как я ожидал, что нас встретят на околице, или я увижу мечущихся по улице курсантов, но все было тихо, чинно и спокойно. Здесь уже стояли захваченная нами полуторка и мощный пятитонный ман, у которых, не торопясь, проверяя взглядом окрестности, стоял Ода. Научил их всех рысь не суетиться. Даже на посту не просто стоит, а все равно. Даже на тихой улице проверяет сектора и выискивает точки возможного обстрела. Но это как раз понятно. Фактически это первая боевая операция, которую мы проводим после такого времени учебы и длительных тренировок. Зайдя во двор, я удивился еще больше. Все обитатели дома лежали во дворе, расставив ноги и положив руки за голову. Все они были целы и невредимы, и только у одного молодого крепкого мужика был оторван ворот рубахи и разбита голова. Но и он лежал на утоптанном снегу двора, молча и как-то пришибленно уткнувшись лицом в утоптанный снег, несмотря на текущую из глубокой раны на голове кровь. В разных углах этого большого двора, наставив на пленников стволы автоматов, стояли трое из группы погранца. Стояли грамотно, перекрывая взглядами всех лежащих и не перекрывая друг другу сектора стрельбы. Вошедший за мной следом Марк был поражен не меньше моего, но, пожалуй, несколько другим обстоятельством. Четверо бойцов из группы погранца уже грузили какие-то материалы в две машины. Одна из машин была стандартным трехтонным блицем, вторая, я даже подошел чуть ближе, оказалась грузовиком МАН на целых 6 тонн. Сильно. В том году такие монстры нам не попадались, а сейчас сразу 2. Странно, но гном и Арье, зайдя с нами во двор, никуда не рванули, как это обычно бывает по подворью, а встали рядом со мной. Я оглядел двор еще раз. Все работающие во дворе бойцы были в немецкой форме, разгрузках и масках, с рейдовыми рюкзаками за спиной, флягами, пехотными лопатками и ножами. Полной экипировки бойцов на выходе Марк еще не видел, так что это тоже было для него сюрпризом. Выглядело все достаточно необычно. Нас увидели, и тут же ко мне подскочил Серж и увлек меня в дом, просто молча потянув меня за руку. Уходя, я краем глаза отметил, что Арье пошел за нами, а гном, взяв Марка под руку, потащил его к сараям. В большом просторном доме было 7 человек. Здесь были и погранец, и старшина, и тут у меня выпали глаза на пол. «Сара, сестер, вашу ж маму!» Я сразу же понял все. Пока я вынянчивался с феей, изображая конспирацию, Серж организовал захват поселка, а меня с Марком отправили с охраной, как царских особ. Надо сразу это пресекать, иначе они с меня пылинки будут сдувать. Но не сейчас, а дома. А пока я Сержа немного обломаю. «Что тебе сказать, друг мой?» «Почти идеально спланировал операцию. Вот только грузовик с полицаями нам по дороге подвернулся». Серж моментально переменился в лице. На меня тут же перебил Арье. «Все в порядке, Серж. 5 упырей в минус, грузовик в плюс. Заодно и дорогу проверили. Дозор у околицы стоит. Марк работает, гном сопровождает». «Вот так вот. Я был поражен. Дозор-то я и не заметил, хотя смотрел специально. Мало того, что все боевые группы, и особенно Арье с гномом, переняли почти все наши с Виталиком современные слова и теперь употребляют их повсеместно. Так к тому же теперь и в быту, и в боевой обстановке пользуются в основном жестами и короткими фразами. Но это уже моя с Виталиком инициатива. Вот и получается, что Серж выгнал на дорогу группы погранца и стрижа, утром они захватили 3 машины и 2 саней, пришли сюда, и пока мы, не торопясь с охраной, добирались до поселка, устроили здесь жесткую зачистку. Теперь понятно, откуда сани с трупами полицаев взялись. Нормально так меня развели, душевно. Устрою я вам дома разбор полетов. Просто интересно, кто автор этого гениального плана? Ох, надеру я своему напарничку задницу за такие художества. Ну и что у нас плохого? Как в любимом в детстве мультфильме спросил я, но мои подчиненные таких шуток не понимают. Мультфильмов они в жизни не видели. «Чего сразу плохого?» «Все пучком, как ты говоришь», — сразу отозвался Серж. «Кто-кто, а он сразу понял, что я все давно просек и жутко недоволен». «Это не моя идея. Все вопросы к фее. Она все придумала и сказала, что сопровождать тебя будут гном с Арье, а если что не так, чтобы не возвращались, а то пристрелит. Ты ее знаешь, она шутить не умеет. И еще сказала, чтобы Сара с Эстер контролировали все, когда ты здесь». «Сказать, что я выпал в осадок, это не сказать ничего. А ты куда смотрел?» «Предупредить не мог», — только и смог проговорить я. «Охренеть не встать. Это вот моя пигалица так построила отряд, что все по струнке ходят? Нормально так. Я еще командир отряда или где? Иди ты, командир, вполне искренне сказал Серж. Сам с ней разбирайся. Вон можешь еще Сару сестер напрячь. Только я знаю, куда они тебя пошлют, так же эмоционально добавил Серж. И куда же? Тупо подставился я. Да все туда же, к фее, заржал Серж, а за ним и все остальные, кто был в доме. Видимо, вид у меня был действительно ошарашенный. Да что там? Вид у меня был не ошарашенный, а охреневший напрочь. Но это ненадолго. Я уже начал придумывать, как я их буду строить. Правда, пока не знаю, когда. Сейчас начать или дома. Ну да ладно, посмотрю по ходу дела. Так что на этой оптимистичной ноте мы закончили разбор полетов на месте и пошли к Марку, который уже рулил загрузкой ништяков. «Командир», — обратился ко мне Цви, подрывник из группы погранца. «Здесь наши есть. Все знают, что евреев я беру всех, кто попадается. В этот раз только про это не говорил, но, похоже, все и так все запомнили». «Много?» — не подозревая подвоха, машинально спросил я, обозревая сарай, превращенный в нехилый такой гараж с разнообразными станками, верстаками и прочими приспособлениями для работы и заваленный самым разнообразным железом. 27 человек». И тут я выпал из того меланхолического состояния, в котором находился с тех пор, как вошел в помещение. «Сколько?» «До меня дошло только сейчас. 27 мастеров и их помощников, и 6 женщин. У них даже кузнец с подмастерьем есть», — вставил Серж свои 5 копеек. «Ёрш, вашу медь! Надо будет вторую базу расконсервировать. Все у нас не поместятся. Хорошо еще лед не сошел, вернее, даже еще и не собирался. Можно будет сани использовать при переезде. В каком они состоянии?» Это меня волновало больше всего. «В хорошем состоянии, командир. Посевная скоро. Хозяин на немцев работает. Людей держал на цепи, но кормил нормально. Работы у них полно даже сейчас. Но это понятно. По осени людям предложили или работать, или под нож. Я бы тоже выбрал работать». «Марк, людей берем всех. Надо обеспечить их работой, но так, чтобы они сначала не понимали, для чего они это делают. Будут заниматься полуфабрикатами, а на сборке ты с ребятами. Так что набирай инструментов сколько надо. Сразу поговори с людьми, у кого какие навыки. Возьми того, кто здесь во всем разбирается, и набирай всего и много. Про список Авиэля не забудь, а то он нам всю плешь проест, если с пустыми руками вернемся. Белошвейка доморощенная. Ты все нашел, о чем мы говорили? Возьми гнома и выгреби все. Это очень важно. Бывший хозяин мастерской был заядлым фотолюбителем, и теперь дело оставалось за малым. Найти и забрать все, что относилось к фотографированию. Не скажу, что это подворье что-то типа дома быта, но сейчас такое время, в котором в каждом доме есть и нитки с иголками, и всякими тканями в загашнике у хозяйки, и различные инструменты у хозяина, и разнообразные продукты в кладовке. За флаконом подсолнечного масла здесь в ближайший магазин не сбегаешь. Не запас продукты вовремя, соси лапу. Именно поэтому я мету все, что попадается. Мне теперь, между прочим, еще почти 40 человек кормить. А некоторых, наверное, и откармливать. Почему сам сюда и приехал? Послал бы одного Сержа с погранцом, одних железок бы и притащили. Серж, жить и работать они будут на запасной базе. Придется потесниться. Вы, кстати, спросили, готовы они уйти с вами? А то я губы раскатал. Сейчас окажется, что им на цепи нравится. Готовы, командир. Ты спросил тоже. Они готовы в сани вместо лошадей впрячься. Я тебе потом расскажу, какие про нас слухи ходят. Да и сам расспросишь. Серж чуть не подпрыгнул от моего вопроса. Ты что, сказал, кто мы? Вот это прокол. Придется всех, кто нас здесь видел, убивать. Говорил же, не светиться. Нет. «Хозяева не знают. Ты же видишь, все в землю уткнулись. Тот, кто голову поднимает, сразу умирает. Сначала не верили, но после третьего смельчака боятся даже пошевелиться. Они вообще все думают, что мы немцы. Мы же только по-немецки при них говорим. Но их уже всех сейчас в сарай загоняют, чтобы работать не мешали. Туда, где рабы сидели». Отвечал мой напарник быстро. Видно, все же тщательно подготовил всю операцию и сейчас как бы сдавал мне экзамен. Знает, что я его обязательно за что-нибудь вздрючу. «В поселке еще кто есть? Дети есть?» «Это для меня больной вопрос. Куда их девать в случае чего?» «Детей, как взрослых, своими ногами на волю не выпустишь. Обязательно залезут куда-нибудь. На те же мины, к примеру. Придется, видимо, летом еще пару хуторов отжимать. Надо только понять, где, а то не разместим всех. Впрочем, я это собирался делать по-любому. Детей нет. Двое подростков, 14 лет, в подмастерьях. А в самом поселке, на соседней улице, еще 14 рабов сидят на цепи. Хозяин — полицай. Я же говорю, у Сержа соображалка подвисает. Как только задача больше, чем с двумя неизвестными, или выскакивает какая-нибудь вводная, то Серж моментально впадает в ступор. Но сейчас заострять на этом не стоит, чтобы он еще больше не подвис. Проще напихать ему побольше указаний. Так он лучше работает. «Серж, дом обыскали, как мы с тобой умеем? При обыске забирай все документы. Все, какие найдешь, даже на детей. Нам документы нужны как воздух. Еще неизвестно, сколько народа с собой потащим. Запас карман не тянет, а немцы хозяевам новые выпишут. Еще посмотри котел, в котором им готовили. Надо забрать его с собой. У нас такой посуды нет. Людей сейчас чем кормить будешь? Занимайся обыском и организуй со старшиной людям сейчас что-нибудь поесть. Поставь охрану, чтобы никто никуда не свалил и над хозяевами самосуд не устроил. Местных хозяев оставляем живыми. Летом приедем и доберем все, что не заберем сейчас. Я надеюсь, они сами себе к тому времени всех евреев в округе соберут. Работать-то надо будет кому-то. Отправь погранца с бойцами на то подворье, где есть рабы, и забери их. Хозяев повесить. Но повесить за связь с партизанами. Так и объявите. И табличку повесьте. Партизан. Это чтобы у всех был повод поискать приблудных немцев, а не нас. Вешать в самый последний момент, когда уже уходить будете. И с рабами обращаться как можно грубее, а то вы их начнете при всех обнимать. Уберете в грузовик, потом снимите цепи. Пройдись и проверь у всех маски. Кто не в маске, два наряда у старшины. А то расслабились, в обоих домах наберите продуктов. Полицаи с голоду не сдохнут, а нам людей кормить. Блин, еще 14 человек. Знал бы про это, давно бы сюда рейд организовал, хоть бы и на лыжах. 47 человек. Мама моя родная, роди меня обратно. Это сколько ж народу-то? Мы теперь и боевые группы увеличим. И Марку в помощники народу прибавится. А то он уже спит на ходу, после того, как я его еще и изготовлением фугасов нагрузил. Нам много фугасов надо. У меня лето скоро. В первый рейс были отправлены почти все люди с частью материалов и Марком со старшиной. Марк был на седьмом небе от счастья. В группе мастеров был его племянник и двое закадычных друзей. Причем друзей чуть ли не со школьной скамьи, значит, помощники у него уже есть. Правда, теперь он выпадет из работы дня на три как минимум, пока их всех устроит. Я тоже уехал с первой группой. Арье с гномом остались в городке, им просто не хватило места в машине. Я специально подсел в самый последний момент. Пока мне непонятно, знали ли Виталик с Верой о самоуправстве Сержа и Феи, или их тоже с информацией прокатили. Впрочем, я скоро об этом узнаю. Перед отъездом я приказал старшине забрать с собой весь бензин и керосин, и все керосиновые лампы, которые он сможет найти, и вообще все, до чего дотянется по хозяйству. Хозяева не обеднеют, а у нас еще почти 60 ртов прибавилось. Лошадей с санями погранец, уходивший последний, просто оставил в городке хозяевам мастерское. Не думаю, что они повесят плакат и начнут разыскивать бывших хозяев этих транспортных средств. Так хотя бы какая-то компенсация их очень немаленьких потерь. Выгребли мы у них действительно чуть ли не треть всего хозяйства, не считая людей, конечно же. Самого хозяина не было, а старший сын, самый борзый из всех обитателей подворья, нарвался на пулю в самом начале захвата. Полицаев в городке перебили не очень много, всего 12 штук, и двоих показательно повесили с табличками «Партизан», чисто для отвода глаз. На точке высадки дежурили рысь со стрижом и еще двое с группы стрижа с волокушами. Людей всех высадили, выгрузили материалы, нагрузили на каждого понемногу и отправили пешком в сопровождении стрижа по лесу на запасную базу. Основной груз просто свалили в лесу и оставили под охраной бойцов стрижа, а нас с рысью на машине довезли до нашего поворота, где были спрятаны лыжи. Машины тут же ушли обратно за группой, а мы с рысью, не торопясь, пошли по ночному лесу. Вот кому не позавидуешь, ему еще два следа от дороги маскировать. Сегодня наш снайпер-инструктор со своей группой маскировщиков-лыжни убегается. Так что на базе я оказался раньше всех. Первым я приехал специально. Мне проще всех на уши поставить. Через 20 минут лагерь в очередной раз напоминал муравейник. Первым делом необходимо было расконсервировать запасную базу, а то там пока только одна землянка жилая, и туда начать пробивать лыжню навстречу двигающимся людям. Известие о том, что отряд увеличился почти на 50 человек, застало всех врасплох, так что работы хватило у всех. Как я и думал, ни Виталик, ни Вера об инициативе Сержа и Феи даже не подозревали. Придется им потесниться. И пока я отдавал распоряжение по расконсервации базы, собирал группы и разговаривал с врачами, дочка с Феей перенесли все мое хозяйство из госпиталя в комнату к Виталику и Вере. Сразу после того, как вещи переехали, Виталик отправил Фею на фишку. Я так даже разговаривать с нею не стал. Мне пока непонятно, что делать с моими заботливыми друзьями. Но пускать все на самотек я не собирался. Просто сейчас привалило слишком много работы с вновь прибывшими людьми. Следующие 5 дней оба лагеря напоминали дурдом. Работы привалило столько, что все валились с ног. Необходимо было не только принять людей и нахомяченные материалы, продукты и инструменты. В первую очередь надо было помыть и постричь всех, определить больных в госпиталь. А главное – замаскировать следы прохождения от дороги в лес почти 100 человек и угнать из нашего района весь транспорт. Впрочем, все 4 грузовика угнал погранец с группой. Отогнав машины больше, чем на 40 километров от базы, сам погранец и 5 его бойцов 3 суток возвращались обратно. Хорошо, что точку высадки людей прорабатывал рысь, поэтому маскировать пришлось только 35 метров, а дальше начинался густой ельник, за которым тропа, пробитая десятками ног, была не видна. Правда, пришлось срубить 4 десятка невысоких елочек и воткнуть их уже в сам ельник, загустив посадку. Пока холодно, они тропу замаскируют, а когда снег сойдет, будет уже не надо. А потом их можно убрать. Так что рысь отработал на все 100%. Ни с Сержем, ни с Феей, ни с кем-то еще из своей группы я не разговаривал, а порывавшегося вывести меня на разговор Сержа просто послал работать. Да и сам был загружен по маковку работой с Марком и Авиэлем по группе новичков. Через 5 дней мы все сидели на улице перед домом. Я на чурбаке перед группами, а все, кто участвовал в операции, передо мной на лавочках, заботливо сколоченных нашими умельцами еще осенью. Собрались мы на улице просто потому, что в доме такую толпу было разместить не сильно комфортно. Все бы сидели друг у друга на ушах. Да и солнышко пригрело, и просто хотелось побыть на улице. Помимо всех, кто был на операции, я пригласил еще Виталика и Веру. Ну, а Марка, соответственно, нет. Он все еще по своим делам носится. У них с Авиэлем и старшиной еще столько работы, что они реально спать не успевают. Что могу сказать по прошедшей операции? Грамотно сходили. С прибылью и без потерь. Честно скажу, я доволен. Всегда бы так. Слаженность групп, исполнение приказов бойцами и вообще общая организация и выучка бойцов выше всяких похвал. Старший групп отдельные подарки 3-й вручит после собрания. Бойцам групп подарки раздадут командиры групп, а то нам дневного времени не хватит на награждение. После этих слов все задвигались и заулыбались. Бойцы и командиры показали всем, в первую очередь командованию отряда, что могут принимать решения самостоятельно. Поэтому командование отряда в моем лице и в лице 3-го и дочки считает, что снайперской группе больше не нужен командир. Дочка становится помощником заместителя командира отряда. Снайперская пара Эстер и Илана прикрепляется к группе погранца. Группы погранца, рыси и стрижа свободны. Рысь и Эстер, останьтесь. Погранец, через 2 дня мы с тобой идем в разведку. Берешь с собой стрижа. Вот теперь до Сержа стало доходить, что все не так безоблачно, как ему казалось. Ну а с вами, моя дорогая бывшая группа, у меня будет отдельный разговор. Старшина, к тебе лично претензий нет. Ты только выполнял распоряжение моих не слишком умных помощников. Опытный старшина только кивнул. Кто-кто, а он давно понял, что мои подарки выглядят по-разному. А так как косяков за ним не было, то мой начальственный гнев обойдет его стороной. Серж, с сегодняшнего дня ты старший этой группы. К командованию отряда ты больше никакого отношения не имеешь. Я тебя в свое время предупреждал. За такое планирование операции тебя пристрелить мало. Ты оставил прикрывать нас с Марком 6 бойцов. если бы полицаев на машине было не 5, а 25, мы бы все там легли. А вы даже не знали, где нас искать потом. Ты группе сопровождения даже пулемета не выделил. Я для чего приказал идти всей группой? Движение днем. Нарваться можно на кого угодно. Вспыхнул мой напарник мгновенно. Видимо, о таком развитии ситуации он даже не думал. Ничего, наука будет. В составе группы при выполнении боевых заданий, кроме тебя, Арье, гном, рысь, фея, старшина. Старшина — твой заместитель. Снайперы, фея, Сара и Роза прикреплены к твоей группе. Но с сегодняшнего дня они в постоянном дозоре до отдельного приказа. Теперь Серж удрученно кивнул. Зря он думает, что это все. Так как вы решили, что для принятия решений по проведению боевых операций командир вам больше не нужен, то вам поручается персональное задание, которое группа будет выполнять до моего отдельного распоряжения. С сегодняшнего дня и до моего отдельного приказа старшей группы, старшина, Серж, Арье и гном назначаются твоими вечными помощниками по работам в лагере. В наряды по кухне они все идут без очереди. На боевые задания они больше не ходят. Тренировки в общем порядке. Теперь челюсти отвалились у всех четверых. Наказание было очень... Нет, не суровым, обидным. Одним своим приказом я вверг группу в положение девочек с кухни. Даже дозоры у нас считаются боевыми выходами, и в них ходят все без исключения. А раз боец не ходит на боевые задания, значит, все время, кроме тренировок, сна и еды, он будет проводить на хозработах. Это только кажется, что это ерунда. А у старшины такой список необходимых работ, что повеситься можно. И чистка снега, и картошки на весь отряд — это не самые сложные занятия, которые эти трое будут теперь выполнять без всякой очереди. Теперь по существу вопроса. Я так понимаю, вы все решили оберегать меня от войны. Спасибо за заботу. Только кто дал вам право решать за меня? То, что вы узнали часть моей истории, не означает для вас ровным счетом ничего. Кто дал вам право, мои бывшие напарники, нарушать мои приказы? Я командир отряда или я сюда погулять приехал? Что нам простой снайпер скажет, то и делать будем, а на приказ командира плевать. Я правильно понимаю, гном? Гном от такой персональной исповеди только грустно вздохнул. Арье, ты когда мне в глаза врал, ты каким местом думал? С Арье все понятно. Он давно спелся с феей, и они придавили своим авторитетом гнома. И теперь у меня есть два персональных телохранителя, которые скорее умрут, чем с меня упадет хотя бы волос. Сара, кто разрешил вам с Эстер разбивать свои пары и при этом не ставить в известность своего командира группы? Кто вам вообще разрешил ходить на боевую операцию, не ставя в известность меня как командира отряда? Сара покраснела, что у нее редкость несусветная. У них деревенская круговая порука. Своих не выдаст по определению. Она рассказала бы мне все, если бы я прямо спросил. Но я принципиально не задаю прямых вопросов, чтобы не загонять людей в неловкое положение. Серж, завтра любой боец из любой боевой группы или командир этой группы нарушит мой приказ, потому что начальник разведки отряда показал, что он считает, что он имеет на это право. Ты забыл, с кем мы имеем дело? Мы работаем с гражданскими людьми. Для них слово «приказ» — это необязательная вещь. И ты, кадровый командир, своими действиями это только что подтвердил. Мало того, что вы своим поведением меня выставили не в лучшем свете перед всем отрядом, так вы и о дочку свои ноги вытерли, показав всему отряду, что ни во что ее не ставите. Именно поэтому она больше никакого отношения к вам не имеет. Равно как и я никакого отношения не имею к вашей группе. Напарники, которые мне лгут, мне не нужны. Друзья так себя не ведут, а подчиненных я найду, как наказать. А вот красного командира имело смысл загнать на кухню навеки вечные. И за планирование рейда, и за то, что пошел на поводу у подчиненных, но, к сожалению, надолго не получится. Зря он думает, что наряды на хозработы — это ерунда. Я для него персональное задание придумал. Нам как раз парочку ям под нужники выкопать надо. Вот прямо сейчас и займется. Пусть в одно лицо ломом и лопатой помашет. Зимой ямы копать самое то, а потом я еще чего-нибудь придумаю, чтобы он в следующий раз бошку включал, а не на поводу у малолеток шел. Третий, старшина, проведите с инструкторами собрание, и пусть они ненавязчиво объяснят отряду, и в первую очередь новичкам, За какие грехи лучшая боевая группа отряда все свое время в ближайшие месяцы проведет на кухне? В случае невыполнения приказа я буду применять самые жесткие меры, вплоть до исключения из отряда. Шутки закончились. Через месяц война начинается, а у нас 50 человек необученных, которые опять будут считать, что если они за автомат взялись, то они могут делать все, что им в голову взбредет. Я замолчал. Группа тоже молчала, уткнувшись взглядами в землю. Только гном с отчаянием в голосе негромко спросил. «Командир, сколько же нам на кухне сидеть?» «Мне было жаль мальчишку. Попал он ни за что, ни про что». Гном, несмотря на свою силу и сообразительность, все еще маленький мальчишка, а Ария только теперь понимает, насколько они накосорезили. Но слабину сейчас давать нельзя. Все равно долго они у меня на кухне не просидят, а наказать их просто необходимо. Столько, сколько прикажет командир отряда. И дай нам всем Бог, если это будет единственным наказанием всем нам за ваше художество. Все свободны. Третий, дочка, останьтесь. Разошлись все достаточно быстро, и хотя и Серж, и Фея пытались остаться и поговорить со мной по душам, послал я их так же, как и всех остальных, далеко, надолго и категорично. На следующий день я точно так же сидел перед новичками во главе с Марком, только уже на запасной базе. С этими людьми общаться было проще и сложнее одновременно. Разговаривал в основном Виталик, обстоятельно объясняя структуру отряда. Меня же в основном с любопытством разглядывали, не решаясь задавать мучившие всех вопросы. Помаявшись так минут 20, я попросил слова. «Знаете, я не знаю, как с вами говорить, о чем спрашивать, тоже не знаю». Как-то отстраненно начал я. Я и правда не знал, как с ними разговаривать. Это были не разрозненные люди, а группа, сплоченная общими мучениями, унижениями и смертью близких. У них были свои лидеры, и всем этим людям нужен был отдых, и не меньше месяца. Вот только у нас не было на это времени. Вы, наверное, будете смеяться, но я несказанно рад, что мы вас нашли. Не только потому, что мне не нравится, что кто-то сидит на цепи, или я не люблю, когда убивают безоружных людей. Это все, конечно же, так, но причина в другом. Мы умеем воевать. Некоторые из нас умеют сделать из гражданского человека хорошо подготовленного бойца, который не умрет в первом же бою, а по крайней мере выживет. Но сделать так, чтобы этот боец был одет, обут, накормлен и полностью экипирован, у нас не хватает умелых рук. Некормленный боец с оторванной подошвой сапога — это не боец, а недоразумение. Я хотел, по большому счету, только попросить помочь нам с изготовлением нужного нам оборудования. Но дело в том, что для того, чтобы нам помогать, вам все равно придется учиться. К тому же некоторые работы просто небезопасны, а вы все гражданские люди, и приказывать вам я права не имею. Я вообще не понимаю, зачем сюда пришел, но раз уж я здесь, у меня есть к вам всем только одна просьба. Помогите нам, чем сможете. Что нам остро необходимо, скажет вам Марк и Третий. То, что вы все можете нам помочь сделать, поможет нашим бойцам максимально эффективно уничтожать врага. Нам, правда, не хватает умелых рабочих рук. Марк, Авель, Третий и двое наших саперов — люди умелые, но они просто не успевают сделать то, что нам необходимо к началу весны. Скажу сразу, единственное общее для всех бойцов правило — это обязательное обучение. Простите, но с голым торсом на танке мы в атаку не ходим. А сам процесс обучения — длительное и жесткое мероприятие, поэтому никто из вас, даже если он очень захочет, раньше, чем через полгода, на боевые задания не пойдет. Сначала помощь нам и прохождение обязательного курса молодого бойца, затем обучение воинской специальности и только после этого боевые действия, и то только в том случае, если к тому времени вы достигнете определенного уровня физического развития и необходимых для нашей работы знаний. Наш разговор затянулся до глубокой ночи. Людей интересовало практически все, и, несмотря на крайнюю усталость, они были готовы работать, не сходя с этого места. К счастью, до такой степени мы не торопились, поэтому сначала занялись общими работами по лагерю и обустройством людей с максимальным, по возможности, конечно же, комфортом. Мы с Марком сразу же выделили из группы мастеров двух умельцев-ювелиров, выдали им документы немцев и полицаев и организовали мастерскую по изготовлению документов на нашу группу. Недаром же я фотомастерскую выгреб. Я, как только про нее узнал, сразу же начал набег готовить, а Авиеля зарядил форму немецкую перешивать. Надо же мне в чем-то в разведку ходить, а то на меня, старшину и погранца, никакая форма не налезает».